Глава 10. Нека и лягушки удачи. Юмика. Я с недоумением уставилась на Рейку. То есть, как это пропали? Служительница посмотрела на меня и еще больше понизила голос, давая понять, что мне стоит взять с нее пример. «А вот так пропали», — повторила она. «После того, как нам показали наши покои, меня не оставляло жуткое ощущение, что за нами следят. Недаром ведь и Чу без конца рычал на стены и потолок. Вот я и решила отыскать остальных и обсудить щекотливую ситуацию, в которой мы оказались. Когда принесли чай, я узнала у служанки, где разместили остальных, и когда та ушла, отправилась их искать». «И никто вас не остановил, Рейко-сан?» — шепотом спросила я. «Никто. Но обнадеживаться не стоит. Я более чем уверена, что за мной следили. Я нашла таки комнаты Ронина и Аристократа, но в обеих было пусто. Тайо-сан и Ронин, будь он неладен, точно сквозь землю провалились. Понятия не имею, где их теперь искать». Служительница в отчаянии всплеснула руками. «Ночь на дворе. Кто знает, в какую историю угодит Ронин. Сейчас нам нужно держаться вместе, раз уж у нас такая важная миссия. Разумеется, никто из служанок мне не помог. Никто не видел, как они уходили. Никто не знает, куда они отправились». Рейка поморщилась. «Неужели они всерьез рассчитывали, что я в это поверю? Как-никак, в этом замке глаза есть даже у стен. А полы, и те поди, ловят каждое твое слово». Она устало взглянула на меня. «Вот я и решила, что лучше всего отыскать тебя и удостовериться, что и ты никуда не исчезла. Особенно после разговора с Даймё. Кстати, как прошла встреча с госпожой Ханшу? Можно ли быть уверенными, что она ничего не знает о нем?» «О нем? Ах да, имеется в виду свиток». «Да, Рейко-сан», — ответила я, и служительница слегка успокоилась. «Ей неизвестно о том самом, но я встретилась с сенсеем Тацуми, и он предупредил, что господин Исата может покуситься на наши жизни». «Что?» — Рейка вскинула брови. «Но почему?» «Потому что я пообещала госпоже Ханшу, что мы отыщем Тацуми и спасем его от Хакаэмона». «Что, что пообещала?» Мика выпучила глаза, мгновенно позабыв о том, что следует говорить тихо. «Милостивый Динкэй! Святые Ками! Ради чего было давать такие обещания?» Я набрала воздуха в легкие, готовясь все объяснить, но Рейка остановила меня жестом. «Впрочем, сейчас я не хочу ничего об этом слышать», — прошептала она. «В эту историю нужно посвятить всех, и особенно учителя Дзира. Вот соберемся и объяснишь, почему решила охотиться за убийцей демонов вместо того, чтобы доставить то самое в храм». Она гневно взглянула на меня и вздохнула. «Плохо дело. Раз господин Исада действует вопреки воле Ханшу Самы, надо поскорее найти Акамы и Тайо-сана, пока они не сгинули в каком-нибудь темном коридоре». «Где же начать поиски, Рейко-сан?» — спросила я. Мика смерила меня строгим взглядом. «Ты никуда не пойдешь. Оставайся у себя в комнате, чтобы мне не пришлось волноваться о том, где ты и в какую беду могла угодить. Всяко безопаснее, чем бродить по дворцовым лабиринтам. И не надо так недовольно ушами подергивать». Она тоже помрачнела. «Если мы разменемся или нас разлучат, мне придется искать не только Тайо-сана и негодника Ронина, но и тебя. А на это у нас попросту нет времени. Нет уж, сиди-ка здесь». Нападение шиноби на гостя прямо в стенах дворца навлечет бесконечный позор и бесчестие на клан. К тому же, если не будешь выходить из комнаты, не вызовешь никаких подозрений». «А как же господин Исада?» — спросила я. «Наверняка у него есть свои шиноби. Как знать, может, под полом или за картинами на стенах прячутся убийцы, готовые напасть в любой момент. Тогда мне тем более лучше пойти одной. Я ведь обыкновенная служительница культа. Ничего важного при мне нет. Никому и дела не будет, если я исчезну. Мне будет, Рейка-сан». Рейка многозначительно посмотрела на меня, точно хотела сказать, разговор окончен. «Юмака, ты останешься здесь. Точка». Понимая, что она вряд ли передумает, я со вздохом кивнула. «Хорошо, Рейка-сан. Но как же вы отыщете остальных? Дворец — это настоящий лабиринт. Может, выручить нить? Я могу раздобыть целый клубок?» «Не нужно. Я пущу Чу по их следу. Наверняка он сможет найти их по запаху. Даром, что ли, Ронин такой вонючий?» Мика поморщилась. «И обратно он нас приведет. Чего я точно не хочу, так это бродить по замку Хакумэй, гадая, куда ты подевалась». Служительница строго ткнула пальцем в пол. «Так что будь тут, в этой комнате, и никуда не выходи, понятно? Если начнут твориться странные вещи, учитель Дзира и Ко, напротив, и не так уж и беззащитны. Помни об этом». Рейка поджала губы. «Не буду терять время. Не хочу оставлять его тут надолго. Вот дуралея». Она двинулась к выходу, осуждающе качая головой. Чу поспешил следом. «И что на них такое нашло? Это ж надо было сбежать ни с того, ни с сего, даже не предупредив». «Акама-сан сам не свой после тропы теней», — заметила я. Рейка тем временем отодвинула в сторону дверь Фусума и выглянула в коридор. Там ее встретил блеск начищенных полов, мерцание светильников и стены Фусума. «Надеюсь, с ним все хорошо». Рейка фыркнула. «Наверное, захотел наклюкаться и потащил за собой Тайо-сана», — проворчала она, обводя коридор взглядом. «Вроде пусто», — отметила Рейка и обернулась ко мне. «Я пошла. Не забудь, что я сказала, Юмака. Оставайся тут. Обещай, что не станешь напрашиваться на неприятности». Я кивнула. «Осторожнее, Рейка-сан. Чу!» Мика посмотрела на собачку. «Пойдем искать Ронина и Тайо-сана». Рыжий песик припал к полу, беря след, и затрусил в коридор. Его коготки постукивали по отполированному дереву. Пригвоздив меня напоследок строгим взглядом, служительница храма закрыла за собой дверь. Я слушала, как удаляются и затихают их шаги. Едва они смолкли, я встала и направилась к двери. Рейке я доверяла и твердо знала, что она искренне пытается защитить свиток. Но если Дайсука и Акама попали в беду, негоже сидеть сложа руки. Мика, конечно, страшно рассердится, но я ведь не соглашалась оставаться в комнате. Однажды у нас с Дином была похожая ситуация. Он взял с меня обещание не есть рисовые пирожные, оставленные им на столе. А я потом подметила, что вслух ничего не говорила, а значит, попросту не давала слова, которое нужно было сдержать. Однако стоило мне открыть дверь, и я нос к носу столкнулась со своей служанкой. Хоть у нее в руках и был увесистый поднос с чаем, я не слышала, как она подошла. Словно бы она появилась из ниоткуда, а может, освоила искусство парить над землей точно Юрей. «Ой!» — воскликнула она и быстро отступила, словно испугавшись. «Простите, я не знала, что вы выходите. Извините меня, госпожа». Она поклонилась и скользнула мимо меня, не глядя мне в глаза. а потом водрузила поднос на приземистый столик. Я следила за ней, гадая, уж не шпионит ли она за нами. Но нет, ничего подозрительного в служанке не было. «Вам ничего больше не нужно?» — спросила она, распрямившись, но все так же не отрывая от пола смиренного взгляда. «Только попросите, и я тотчас принесу». «Оно...» — примечание, слово, использующееся в японском языке для выражения неуверенности. Аналог русского «хм». Протянула я после секундного замешательства. Служанка, уже собравшаяся уходить, взглянула на меня с любопытством. «Простите, я первый раз в замке», — продолжала я, потупившись, словно бы от смущения. «И не знаю, может, вы мне покажете, где тут уборная?» «А-а-а!» — девушка улыбнулась и заметно расслабилась. «Конечно, следуйте за мной». «Спасибо». Мы вышли из комнаты, и служанка повела меня узкими коридорами мимо нескольких самураев и прислужников в черном. Несмотря на поздний час, в стенах дворца еще расхаживало немало народу. Я и не думала, что так будет. Наверное, члены клана Тени не любили солнце и предпочитали заниматься делами под покровом ночи, как совы и летучие мыши. Как бы там ни было, никто не обращал на нас особого внимания. Пускай я и ловила на себе взгляды, пока мы шли по большому коридору и спускались по лестнице на нижний этаж. Служанка привела меня в комнату с каменным полом и несколькими деревянными перегородками. По центру каждой кабинки виднелась прямоугольная черная дыра. «Мне вас подождать, госпожа?» — спросила служанка. В ее голосе угадывалась неохота, хоть она и пыталась ее скрыть. «Вас нужно будет сопроводить до комнаты». «Благодарю, не стоит», — ответила я, заметив радость на лице девушки. «Дальше я сама справлюсь». Служанка тут же удалилась, а я, довольная собой, спряталась в одной из кабинок. Уж тут-то наверняка обойдется без слежки. Прижавшись спиной к стене у дыры в полу, я нырнула рукой в фурасики и достала еще два маленьких, слегка помятых листочка, собранных до прибытия во дворец. «Характер у вас не сахар, Рейко-сан», — подумала я, положив себе на голову один из листиков. «Но, пожалуй, за это вас стоит поблагодарить». Кабинку заполнил белый дым. А когда он начал рассеиваться, я разогнала его остатки и окинула себя быстрым взглядом. Простое платье, худенькие руки, а в них поднос с чаем. Довольно кивнув, я вышла из кабинки и нырнула в коридор. «Ну что ж», — подумала я и огляделась. Мимо с коротким рыком проскочил самурай и забежал в одну из кабинок. Я поспешила прочь, пока еще не раздались звуки, в которые не особо-то и хотелось вслушиваться. И пока он не задался вопросом, что я забыла в туалете с чайным подносом. «Куда же могли запропаститься Дайсука и Акамы, будь он неладен? Может, сперва заглянуть к ним в комнаты? Вдруг они оставили какую-нибудь зацепку?» Не выпуская подноса, я отправилась к нашим покоям, стараясь не заблудиться в лабиринте коридоров. По пути мне несколько раз встречались слуги и самураи, но никто не удостоил меня вниманием. Я распахнула дверь комнаты, которую, я была в этом уверена, отвели кому-то из нас, вот только не помнила, кому именно. Я огляделась. Внутри было пусто, и я повернулась к выходу. Но стоило мне выскользнуть в коридор, как кто-то крепко вцепился мне в плечо. Я вскрикнула и столкнулась нос к носу с Харуми-сан, пожилой служанкой, которая провожала нас в наши комнаты, когда мы прибыли в замок. Она сердито посмотрела на меня темными глазами. «Что это ты тут делаешь?» — поинтересовалась она без тени прохладной вежливости, с какой говорила прежде. «Ты сейчас должна быть в другом месте. Я же отправила тебя на кухню за чаем для Ханарисан. Почему ты не слушаешься приказов?» «Я... ну... девчушка попросила меня проводить ее до уборной», — запинаясь, ответила я. Харуми-сан раздраженно хмыкнула. Предвосхищая ее комментарии, я добавила: «И еще она интересовалась, куда пропали ее спутники и когда вернутся. Что мне сказать, если она еще раз спросит?» Харуми-сан вздохнула. «Последнее, что я слышала, будто бы Тайо и Йодзимба ушли из дворца в лягушку удачи. Это игорный дом на востоке города. Наши шиноби увязались за ними, хотя не такие уж это и важные шишки». С моего лица не сходило озадаченное выражение. «Как же так? Рейка ведь сказала, что никто не видел, как Дайсука и Акамы выходят из дворца. Они нарочно пытаются нас запутать». «Смотри, чтобы девчонка никуда не ушла». Харуми-сан предупреждающе взглянула на меня. «Остальные пускай разгуливают где хотят, но простолюдинке запрещено покидать замок до возвращения господина Иесады. Пускать ее в город нельзя, да и в любое другое место, где шиноби не смогут за ней приглядывать. Это слишком опасно. Если снова спросит, куда делись ее дружки, скажи, что пошли в дом гейш, нарисованная улыбка, скоротать вечерок. Тогда она вряд ли пойдет их искать. А теперь ступай». Она строго указала на коридор. «Возвращайся к работе. Нечего тут слоняться». Я быстро поклонилась ей и поспешила прочь в указанном направлении. От услышанного прямо-таки голова шла кругом. Что ж, мои подозрения подтвердились. У стен тут и впрямь есть глаза и уши. Возможно, прямо сейчас у уборной крутится какой-нибудь шиноби, дожидаясь, пока я выйду. При мысли об этом я хихикнула, хотя веселого тут было мало. Нужно было выбираться из дворца на поиски Дайсука и Акамы. Вот только Каги не желали выпускать меня отсюда. Если они увидят, что я ухожу, обязательно остановят. Если увидят. Я скользнула в пустую комнату, убедилась, что тут и впрямь никого нет, а потом достала третий и последний листик из оби и положила себе на голову. Меня тут же накрыло новой волной лисьей магии. Когда дым рассеялся, я скользнула взглядом по белой рубашке Хаори и красным хакама, чтобы удостовериться, что все в порядке. Теперь, если кто-нибудь меня заметит, то увидит только деловую, решительную служительницу храма и, скорее всего, не станет преграждать ей путь. Для полноты картины не хватало только Чу, но я надеялась, что Каги не обратят внимания на то, что Мика разгуливает без собаки, или просто не придадут этому значения. Главное — не столкнуться с самой Рейкой. Я содрогнулась от этой мысли, проворно выскочила в коридор и поспешила по нему в поисках выхода, внимательно прислушиваясь, не раздастся ли поблизости цокот когтей по полу. Всего пара вопросов, заданных уверенным голосом Рейки, я старалась изобразить его как можно достовернее, помогли мне отыскать главный вход в замок. Просторный зал с начищенным до блеска полом и статуями из оникса, а в конце него огромные двойные двери, приоткрытые наполовину. Двери охраняли два самурая. Отблески свечей плясали на их доспехах и длинных копьях Яри. Они встретили меня со сдержанным интересом во взгляде, но дорогу преграждать не стали, хотя один и воззрился на меня со всей суровостью. «В город идете?» — спросил он. Я кивнула. «Это не возбраняется», — продолжал самурай. «Если только от вас в Оге-Аваре Тоши не будет неприятностей. Напоминаю, над вами властвует закон Каги, а все, кто нарушает правила клана Тени, получают заслуженное наказание». Воин многозначительно кивнул. «Хорошего вечера и безопасной прогулки по городу». Я улыбнулась ему и нырнула в уличную прохладу. Дальше я сразу направилась к воротам в высокой каменной стене, ограждавшей замок. Гравий похрустывал под подошвами сандалий. Но кроме звука собственных шагов, я не слышала ничего. Судя по положению луны на небе, было раннее утро, а до рассвета оставалось несколько часов. Я оглянулась на Хакумэйдё, возвышавшийся позади. Главная башня прорезала темное небо, крыши пагоды, которые черепицей изящно тянулись вверх. Под стать самому клану Тени замок был элегантным и зловещим, прекрасным и грозным одновременно. «Уж не нарочно ли это?» — подумала я, чтобы напоминать всему миру о том, что пусть Каги самолюбивы и цивилизованы, как остальные кланы, шутить с собой они не позволят. Отогнав мрачные мысли, я продолжила путь. Тень Хакумэйдзё не выпускала меня из своей хватки, даже на расстоянии. Я пересекла двор, который не мог похвастаться растительностью, зато был тщательно убран и добралась до ворот. Они были распахнуты, и у них тоже стоял караул, но никто из самураев и слова мне не сказал. Я прошла под деревянным остовом и остановилась, задумчиво уставившись на дорогу. Замок Хакумэй венчал собой холм с видом на город. Должно быть, это и был Оге-Авари. К столице Каги, мерцающей факелами и фонарями, по ту сторону каменного моста, построенного над широкой сонной рекой, бежала извилистая дорога. Во все стороны тянулись улочки с рядами аккуратных домиков. Город был пронизан сетью каналов. Меж зданиями темнели высокие деревья, раскинувшие ветви над крышами и улицами, словно столица нехотя делила территорию с лесом, и никто не желал уступить место сопернику. С радостной улыбкой на губах я поспешила по дороге, перебежала мост и вошла в город. Несмотря на поздний час, тут было многолюдно. Народ гулял по улицам, двери магазинов были распахнуты, а торговцы стояли у порога или у деревянных прилавков и поджидали покупателей. Сперва столица напомнила мне другой город, поменьше, Чочинмачи, который тоже пробуждался к жизни с заходом солнца. Однако, чем дальше я заходила, тем отчетливее ощущала разницу. В Чочинмачи царила атмосфера веселья, если не сказать праздника, и гостей города так и тянуло в пляс. Они улыбались и забывали о своих бедах. Оге-Аваре Тоши, пускай и столь же освещенный и многолюдный, не навевал праздничного настроения. Никто из прохожих не смеялся и не улыбался. Часто можно было увидеть, как кто-нибудь в одиночку или компанией, спотыкаясь, бредет по дороге на непослушных ногах. Люди горланили песни или затевали шумные споры, и языки у них тоже заплетались не хуже ног. Меня окликнул какой-то здоровяк с бутылкой, полной саке. Вроде той, что носил с собой Акамы. Он выкрикнул что-то невнятное и оглушительно расхохотался, так что шерсть у меня на хвосте встала дыбом. В его смехе под налетом легкомыслия угадывалось что-то зловещее, как в улыбке хищника, поджидающего жертву. И весь город был под стать этому смеху. Я остановилась у какого-то перекрестка по соседству с огромным извилистым кленом и взглянула сквозь ветви на луну, отметив ее положение. Ночь стремительно близилась к концу. «Ладно, я на месте. Осталось найти горный дом. Как там его? Лягушка-плесушка, лягушка удачи. Не помню. Только вот где я?» На клёне под толстой веревкой, указывающей, что это дерево священно, висела табличка «Остерегайся неудачи». Мне это не говорило ровным счетом ни о чем. «Что ты забыла у моего дерева, лиса?» Я испуганно вскинула голову и увидела пару зеленых глаз. Они воззрелись на меня из гущи листвы. Сперва мне показалось, что глаза парят в воздухе. Но потом я разглядела стройное пушистое тело Неко. Обыкновенной кошки, лежащей на ветке. Ее блестящая черная шубка сливалась с мраком так, что и не сразу заметишь. Длинный изящный хвост нетерпеливо постукивал кошку по задним лапам. Наши взгляды встретились. И тут из-за спины Нека показался еще один хвост и сплелся с первым. У меня глаза на лоб полезли. Не то чтобы я много знала о кошках, но в мире кицуны считалось, что чем больше у лисы хвостов, тем она старше и могущественнее. Самые сильные кицуны звались девятихвостыми. И поговаривали, что когда у лисы появляется девятый хвост, ее шерсть становится серебряной или золотой. И она обретает волшебную силу, да такую, что впору сразиться с богами. Само собой, девятихвостые лисы считались существами легендарными, столь же редкими, как драконы и священные кирины. Встретить кицуны даже с двумя хвостами считалось большой честью, но распространялось ли это право на кошачий мир, я не знала. И все же стоило, пожалуй, проявить учтивость. Прежде кошки ни разу со мной не заговаривали. Старый черно-белый кот, живший в храме тихих ветров, с трудом выносил мое присутствие. Но если бы он умел говорить, непременно отчитал бы меня. Я же столько раз над ним подшучивала. Но Неко — существа загадочные и переменчивые. Пойди пойми, что у них на уме. Если бы однажды этот хвостатый старичок заговорил со мной, я бы не удивилась. Кошка на ветке распушила усы и сморщила носик. «Отсюда чую, как от тебя воняет», — сказала она. «Кыш отсюда, кицуне. Тебе место в полях с кроликами, медведями и другими лесными жителями. Иди досаждай рыбакам и фермерам вдали от города. А это цивилизованное местечко оставь нам». Я не ответила и не двинулась с места. Кошка прижала уши к голове. «Так ты не только мерзкая, но и глупая?» — спросила она. «Буду говорить помедленнее, чтобы твой варварский лесной мозг уловил суть. Нечего тебе тут делать, лиса. Это моя территория, и твое присутствие тут невыносимо. Прочь!» «А зачем же так грубо?» — нахмурилась я. — Я гость на земле Каги и скоро покину ее. Да и потом, ты ошибаешься. Я выросла не в полях, а в храме. Я умею читать, писать и даже есть палочками. А ты? Нека фыркнула и дернула хвостом. Если дать обезьяне палочки и нарядить ее в кимоно, она от этого цивилизованнее не станет. Со скучающими нотками в голосе подметила она. Что ж, выходит, ты усвоила несколько трюков. Поздравляю! Однако лисой-то быть не перестало. Твои предки носили за кроликами и гадили в собственных норах, как и все дикие твари. А ты что, лучше? — возмущенно спросила я. Твои предки, поди, за мышами бегали и спаривались под луной. И едва ли ты цивилизованнее меня. Да что ты? Кошка сощурилась, смерила меня ленивым взглядом и повернула голову. «Видишь вон ту рыбную лавку?» — спросила она, взмахнув одним из хвостов. «Я могу зайти в нее, пошевелить ушками, и мне тут же бросят рыбьи внутренности. Если ты вся из себя такая цивилизованная, почему же не примешь свое истинное обличье? Стань лисой, зайди в рыбную лавку и посмотри на реакцию продавца». На краткий безумный миг я даже задумалась, не попробовать ли, но вовремя спохватилась. «Ну что за ерунда?» — покачав головой, сказала я. «Нет у меня времени стоять под деревом да спорить с кошкой. Мне надо найти лягушку удачи». «И горный дом?» Нека склонила голову. «А зачем тебе туда, лиса? Кроме шумных, орущих людишек, от которых несет спиртным, там и посмотреть не на что. Хотя им твоя компания наверняка понравится больше, чем мне». Я снова подняла на кошку глаза, прижав уши. «Ты знаешь, где он находится?» «Это моя территория». Нека высокомерно взмахнула хвостами. «Я тут все знаю. Проводишь меня?» Нека несколько раз чихнула. Я не сразу поняла, что это она надо мной смеется. «Именем двухвостого Некоматы заклинаю, расскажи, с какой стати мне это делать?» С издевкой спросила она. Примечание. Некомата — кот-оборотень в японской мифологии. «Похоже я на слюнявого пса, который лебезит перед людьми и повинуется любому их слову». «Нет, ты похожа на кошку», — в замешательстве ответила я. «Разве можно принять тебя за собаку? Ты сама сказала, что все тут знаешь, ведь это твоя территория. Я подумала, что ты могла бы показать мне дорогу». «Могла бы», — повторила кошка и поудобнее устроилась на ветке. «Но не буду». «Нани? Это еще почему?» — спросила я, хмурясь, и сразу же затихла. Мимо дерева прошел человек и наградил меня озадаченным взглядом. «У тебя что, есть другие дела?» — прошептала я, когда он удалился. «Поважнее?» «Да не то слово!» Нека томно повела одним хвостом. «Я сижу на дереве и слежу за всем, что творится на моей территории. Это важное дело, которому я посвящаю каждую ночь. Ну, куда уж тебе, простое лисе понять?» Нека зевнула, обнажив ряд острых желтых зубов. И зажмурилась. «А теперь ступай и оставь меня в покое. Меня все в тебе до глубины души оскорбляет». Я поджала уши, поражаясь наглости этого создания. «Глупая Нека, интересно, как на моем месте поступили бы Акамы и Рейка-сан?» Я немного подумала и отступила на шаг. «Что ж, мне все понятно. Спасибо, что уделили мне время, Нека-сан. Ничего страшного, что вы не знаете, где Игорный дом. Я сама найду дорогу. «Разуй уши, лиса полевая!» Кошка открыла глаза и уставилась на меня. «Я сказала, что знаю, где он. Просто мне неохота тебя туда везти». Я ничего не ответила, и Нека сощурилась. «А-а-а, я тебя раскусила», — сказала она, а ее хвосты нетерпеливо застучали по ветке. «Со мной твои кицуньи фокусы не пройдут. Мне ни капельки не интересно служить провожатой каким-то там полевым лисицам. Кыш отсюда!» Я пожала плечами. «Как скажете, Неко-сан. Уверена, я найду того, кто знает дорогу. Доброй ночи!» Я отошла от клена чуть дальше, и тут кошка зашипела. «А ну, стоять, лесное отродье!» — повелела она. Я застыла и оглянулась. Помахивая хвостами, Нека поднялась, соскочила с ветки и бесшумно приземлилась у ствола. «Не заговаривай со мной!» — фыркнула она, проскользнув мимо с высоко поднятыми хвостами. «Я не помогать тебе решила, а просто хочу доказать, что знаю тут каждый дюйм, а ты — варварское лесное отродье, которому здесь не место. Хочешь, иди за мной, только не подходи слишком близко и держись по ветру. Не хочу нюхать твою вонь всю дорогу до игорного дома». Спрятав улыбку, я поспешила за своей неприветливой провожатой по лабиринту темных переулков Оги-Аварии. Игорный дом лягушка удачи стоял на узкой улочке по соседству со складом тканей и ветхим ресторанчиком. Это было большое двухэтажное здание с синей черепичной крышей, деревянными ставнями на окнах и парочкой дородных охранников у входа. Над дверью висела покосившаяся табличка с изображением улыбающейся лягушки, которая держала золотую монетку в поднятой кверху лапке. Нека принюхалась. «Ну вот», — объявила она неспешно и самолюбиво. «Это и есть игорный дом лягушка удачи, и он ровно там, где я и говорила. Не стыдно тебе, что сомневалась в словах кошки, полевая лиса?» «Это и есть лягушка удачи?» — пробормотала я, скользя взглядом по крышам и высматривая странные тени или какое-нибудь подозрительное движение. «Надеюсь, Дайсука и Акама в порядке». Я опустила взгляд на кошку, улыбнулась и быстро поклонилась. «Спасибо, что сопроводили меня, Неко-сан. Я перед вами в долгу». Кошка снова поджала усы. «Больно нужны мне одолжения лесной твари», — презрительно фыркнула она, вскинула голову и отвернулась. «Скука смертная. Делай, что хочешь, кицуны. Надеюсь, мы больше не увидимся. А, и вот тебе мое дружеское предостережение. Если твои ничтожные человечьи инстинкты ничего не сказали, слушай сюда. За нами следили». Я с тревогой огляделась, но так и не заметила ничего подозрительного. «Следили? Кто?» «Человек». Кошка зевнула, помахивая хвостами. «Какой-то болван в черном, возомнивший, что может передвигаться во мраке бесшумно и незаметно. Я часто встречаю в городе таких, как он. Делают вид, что они кошки. Смех, да и только». Нека передернула усами. «Прощай, лесное отродье, и как можно скорее уходи с моей территории». Задрав хвосты, Нека поспешила прочь, скользнула в проулок и исчезла из виду. А я, озираясь в попытках разглядеть притаившихся шиноби, метнулась через дорогу и подошла ко входу в лягушку удачи. Двери охраняли настоящие великаны. Из-под расстегнутых рубашек хаори выглядывали огромные животы и причудливые рисунки на коже. У одного на груди я успела разглядеть тигра, вступившего в смертельную битву с белой змеей. А другой был до того густо покрыт чернилами, что казалось, будто под хаори у него вторая рубашка. Увидев меня, они распрямились. Их широкие лица приобрели озадаченное выражение, но не успели они и слова проронить, как дверь между ними распахнулась, и наружу вылетело чье-то тело. Прокатившись по земле и взметнув облако пыли, оно остановилось, и свет фонаря выхватил из темноты знакомый рыжевато-коричневый хвост. Я ахнула и поспешила к Ронину, который застонал и заворочился. «Акама-сан!» «Ксо!» — ругнулся он, с трудом садясь. Подняв голову, Ронин задержал взгляд на двери. Стоявший на пороге здоровяк отряхнул руки и отвернулся. «Сволочи! Да не было у меня ничего в рукавах!» — возмутился Акаме. «Если думаете, что я тут один мухлевал с утяжеленными костями, вы тупее, чем мартышки, набитые у вас на заднице!» «Акама-сан, ты цел?» — спросила я. Ронин встал на ноги и пошатнулся. Одежда на нем была новая. На коричневых хакама и красной хаори не было и следа крови и грязи. Да и сам он был, по большей части, чистым. «Что случилось?» Ронин невесело, даже с легким раздражением взглянул на меня и принялся отряхивать брюки. «Ну и что ты тут делаешь, священница?» — проворчал он. Я с недоумением нахмурилась, а потом вспомнила, что сейчас я никакая не Юмака, а Рейка. «Неужели притащилась сюда лишь для того, чтобы читать мне нотации о вреде алкоголя и азартных игр?» «Нет, Акама-сан», — покачала я головой. «Вы с Дайсука-саном исчезли из замка. Вот мы с Юмака и распереживались за вас». «Мне нужно было голову проветрить», — проворчала Акаме. «В этом самом замке у меня нервишки разыгрались. А напиться да проиграть кучу денег — прекрасное средство на такой случай». Он хмуро покосился на двери. «Вот только иногда выдаются ночки, когда вроде удачи на твоей стороне. И тут на тебе, хозяева заведения обвиняют тебя в мухляже. Между прочим, я вашими же костями играл, жмоты несчастные!» — рявкнул он, глядя на вышибал. А те лишь невозмутимо уставились на него в ответ. Ронин фыркнул и чуть не упал. Едковато-сладкий запах саке, непривычно крепкий, взвился над ним. «Вот черт! Мне еще пьянеть и пьянеть! Надо найти другое местечко, где наливают». «А где Дайсука-сан?» Аристократ неожиданно выскочил из дверей игорного дома и со смущенным и извиняющимся выражением на лице пошел к нам. Я сдвинула брови. На Тайо тоже была чистая одежда, без опознавательных знаков. На плечах темно-синей рубашки белели 4 вышитых ромба. Длинные волосы были собраны сзади, и даже соломенная широкополая шляпа не могла скрыть благородной выправки Дайсуке. «Примите мои извинения, Акама-сан», — проговорил Дайсуке, подойдя к нам. «Вы так здорово играли. Я и не заметил, что вас вывели». Аристократ перевел взгляд на меня, и его тонкие брови удивленно взметнулись. «Рейко-сан, что вы тут делаете? Не место здесь для уважаемой священницы». «Да и для уважаемого самурая», — проворчал Акаме. «Рэй, мы с Юмака переживали за вас», — сказала я. «Мы не нашли вас в замке и испугались. Вдруг что-то случилось?» Дайсаке помрачнел. «Странно. Я лично сообщил служанке, что мы идем в город, и попросил передать нашим спутникам, что мы возвратимся к часу крысы. Неужели никто вас не предупредил, Рейко-сан?» Я хотела было ответить, но тут по спине пробежал холодок, и хвост ощетинился. Инстинкты кицуны твердили, что-то не так. «Лиса, посмотри наверх!» — раздался пронзительный крик из теней. «На крыше!» Кровь похолодела у меня в жилах. Я подняла глаза и увидела на крыше дома напротив черную фигуру. Человек сидел, вскинув руку, точно готовился что-то метнуть. «Дайсука, сзади!» — закричала я, и аристократ резко развернулся, выхватив меч и разрезав перед собой воздух. Послышался ляск. Что-то блеснуло и отлетело в сторону, а потом упало на мостовую. В тот же миг мимо моей головы просвистело, задев несколько прядей, что-то холодное, темное и металлическое, и врезалось в столб неподалеку. С тяжело колотящимся сердцем я снова посмотрела на крышу и увидела, как нападавший отступил в тень. Я бросилась через дорогу, а вслед мне неслись крики Дайсука и Акамы. Завернув в проулок, я принялась высматривать на крышах человека в черном. Кончики пальцев покалывало от лисьей магии, но я так никого и не нашла. Загадочный нападавший исчез в ночи. «Рэйко-сан!» Сзади послышались шаги, и вскоре в переулке показались Ронин и аристократ. «Рэйко-сан!» — повторил Дайсука. Акама, пошатываясь, обвел окрестности мутным взглядом. «Вы видели, кто на нас напал? И куда он делся?» «Нет», — призналась я, и Дайсука выдохнул. «Я так и думал». Он распрямился и тоже посмотрел на крыши. «Кажется, наше присутствие оскорбляет кого-то из Каге», — задумчиво проговорил он. «Недолго нам ждать пришлось», — пробурчал Акаме. «Интересно, атаку спланировал какой-нибудь аристократ, не захотевший пачкать руки? Или какой-нибудь шиноби до того не взлюбил мое лицо, что решил использовать его как тренировочную мишень?» «Это все господина Исада», — сказала я, и светлые брови Дайсука поползли на лоб. «Они с госпожой Ханшу кое-что не поделили, и он не хотел, чтобы мы в это вмешивались». «Ах, Исада сама». С лица Дайсука испарилось всякое удивление, но во взгляде читалась легкая усталость. «Даже тут, на другом конце империи, все те же придворные игры». Он вздохнул. «Мы все лишь пешки на шахматной доске власти и фавора. А когда удача от нас отворачивается, нас с нее сметают». Дайсука нахмурился, и в голосе послышалось легкое напряжение. «Хотя стоит признать, что методы, при помощи которых каги устраняют преграды, несколько отличаются от тех, которыми пользуется Тайо. Клан Солнца никогда не опустился бы до трусливых атак под покровом ночи». Дайсука фыркнул и задумчиво посмотрел на меня, склонив голову на бок. «Как же вы все узнали, Рейко-сан?» «Ну, это долгая история». «Понятно». Он сжал зубы, помрачнев. «Такую наверняка лучше рассказывать вдали, от темных переулков, где нас чуть не убили. Надо немедленно возвращаться в замок Хакумэй». Прекрасная идея!» Донесся откуда-то из самого начала переулка знакомый голос, и у меня словно земля ушла из-под ног. Акамы вскинул брови. «Рейка-сан?» — изумленно спросил он, когда служительница вынырнула из темноты. Скрестив на груди руки, она встала у нас на пути. Чу у ее ног смерил нас скучающим взглядом. «У вас что, есть давно потерянная сестра-близнец, про которую мы ничего не знали?» Мика вздохнула, шумно и отчаянно, и повернулась ко мне. «Ну что, довольна собой?» — спросила она. «Будь так любезна, расскажи этим доверчивым дурачкам, что тут происходит. Или я сама донесу до них эту очевидную мысль». «Юмыко-сан», — выдохнул Дайсука, когда я сняла с головы лист, и иллюзия рассеялась облачком дыма. Акамы выпучил глаза. «Юмыко-тян, так это все время была ты, а не священница». Он перевел удивленный взгляд с меня на Рейку. «Но зачем это все?» «Чтобы уйти из замка», — пояснила я под их пристальными взглядами. «Не могла же я просто взять и шмыгнуть за ворота, не привлекая внимания всего клана Тени. После встречи с госпожой Ханшо за мной на каждом шагу следят. Вы из своих комнат пропали, в замке вас никто не видел. Вот мы и всполошились, и решили пойти вас искать». «Нет, было не так», — отрезала Рейка. «Мы решили, что я отправлюсь на поиски, а ты будешь сидеть у себя в комнате. Что в этом плане непонятного?» Она понизила голос до шепота, по-прежнему не сводя с меня возмущенных глаз. «Тебе, верена, сама знаешь что. Нельзя рисковать. Вдруг клан Тени узнает правду». Акамы хохотнул. «Ну вот и та самая строгая и правильная священница, по которой мы так скучали. А то я уж испугался, что вы при смерти». «А ты? С чего ты вообще взял, что уйти из замка посреди ночи и шляться по городу на территории клана Тени — хорошая идея? Знаешь же, какая у нас важная миссия!» — накинулась Мика на Ронина. «Так нет же! Все под угрозу поставил ради борделей и горных домов и выпивки». «Все совсем не так, Рейка-сан», — вмешался Дайсуке, не давая Ронину и слова вставить. «Простите, кажется, я стал причиной недоразумения. Видите ли, именно я предложил выйти в город». «Тайо-сан, вы? Но зачем?» Рейка удивленно уставилась на аристократа. «Хотел обсудить увиденное на тропе теней», — ответил Дайсука. «Акамы-сан любезно согласился меня выслушать. Мы боялись, что в Хакумэйдзё нас подслушают, и решили выбраться сюда». «Эш ты, павлин, не надо меня выгораживать», — процедил Ронин. «Больно нужно мне твое великодушие. Лучше бы правду сказал, что мне захотелось порядочно так поднажраться, а ты испугался, что я окалею в какой-нибудь канаве. Честно, в толк не возьму. Чего ты за мной увязался?» — добавил он сердито. Дайсука моргнул. «Да не в великодушие дело, Акамы-сан», — тихо проговорил он. «Я пошел с вами, потому что мне нравится ваша компания. Вот единственная причина. Как бы там ни было...» Он повернулся к Рейке. «Наверное, дальнейшие планы лучше обсудить в замке. Кажется, мы нажили себе влиятельных врагов в клане Тени. И оставаться в темных переулках, где шастают наемные убийцы, не самое мудрое решение». «Соглашусь», — Рейка кивнула, напоследок пронзив меня взглядом. «Пойдемте скорее, пока еще чего не стряслось. Надеюсь, когда мы вернемся, Калантени не начнет выяснять, как именно Юмака сбежала из замка втайне от всех. Но сейчас мы все равно ничего с этим поделать не сможем. Когда мы уже выходили из переулка, я почувствовала, кто-то за мной наблюдает. Обернувшись, я увидела на заборе черную кошку. Она смотрела нам вслед мерцающими зелеными глазами и помахивала хвостами. Я улыбнулась и быстро поклонилась Нека, а когда распрямилась, ее уже и след простыл.